Дамы и господа, мы рады приветствовать вас на закрытии второго международного фестиваля вокальной музыки «Опера Априори». Организатор фестиваля, продюсерский центр «Арт Бренд», выражает благодарность партнерам события – компании «BMW Group Россия», отелю «Ритц Карлтон Москва», радиостанции «Орфей», журналу «Музыкальная жизнь», музыкальному порталу belcanto.ru, газете и порталу «Музыкальный Каландайк». Напоминаем вам о необходимости отключить все средства мобильной связи. Постоянный партнер фестиваля радиостанция «Орфей» ведет запись концерта. Завтра, 4 июня, в 20 часов по московскому времени, вы сможете услышать его трансляцию в концертном зале радиостанции «Орфей», на сайте muscentrum.ru или на волне 99,2 FM. Фото- и видеосъемка, кроме специально аккредитованных служб, строго запрещены. Литературно-музыкальная композиция «Милый друг» посвящена 175-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского. Прозвучат фрагменты из 13-летней переписки композитора и его покровительницы, баронессы Надежды Филаретовны фон Мек. В программе первого отделения речитатив и ария Бострюкова из оперы «Воевода», дуэт Ундины и Гульбранда из оперы «Ундина», ария боярыни Морозовой из оперы «Опричник», сцена письма Татьяны из оперы «Евгений Онегин», дуэт Ленского и Онегина из оперы «Евгений Онегин», дуэт Иоанны и Лионеля из оперы «Орлеанская дева». Просьба не аплодировать между частями литературно-музыкального действия. На сцене Российский национальный оркестр, художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Солисты Наталья Мурадымова, сопрано, Ксения Дудникова, меццо-сопрано, Сергей Скороходов, тенор, Андрей Желиховский, баритон, чтецы Алла Демидова, Данила Козловский, дирижер Александр Сладковский. Я не умею отделять музыканта от человека. И даже в нем, в служителе такого высокого искусства, я еще более, чем в других людях, ожидаю и желаю тех человеческих свойств, которым поклоняюсь. Мой идеал человека – непременно музыкант, но в нем свойства человека должны быть равносильны таланту. Тогда только он производит глубокое и полное впечатление. Если же, напротив, в музыканте нет человека, то его сочинения, чем лучше они в музыкальном отношении, тем больше производят на меня впечатление обмана, лицемерия и желания эксплуатировать наивных людей. Я отношусь к музыканту-человеку как к высшему творению природы. И потому как только я оправилась от первого впечатления вашим сочинением, я сейчас хотела узнать, каков человек, творящий такую вещь. Я стала искать возможности узнать от вас как можно больше, не пропускала никакого случая услышать что-нибудь, прислушивалась к общественному мнению, и часто то, что другие в вас порицали, меня приводило в восторг. Еще на днях из случайного разговора я узнала один из ваших взглядов, который меня так восхитил, так сочувственен мне, что вы разом стали мне как будто близким и, во всяком случае, дорогим человеком. Мне кажется, что ведь не одни отношения делают людей близкими, а еще более сходство взглядов, одинаковые способности, чувств и тождественность симпатий. Так что, может быть, можно быть близким, будучи очень далеким. Я до такой степени интересуюсь знать о вас все, что почти в каждое время могу сказать, где вы находитесь и до некоторой степени что делаете. Из всего, что я сама наблюдала в вас и слышала от других, я вынесла к вам самое задушевное, восторженное отношение. Я счастлива, что в вас музыкант и человек соединились так прекрасно, так гармонично, что можно отдаваться полному очарованию звуков вашей музыки, потому что в этих звуках есть благородный, неподдельный смысл. Когда бы вы знали, что я чувствую при вашей музыке и как я благодарна вам за эти чувства, было время, что я очень хотела познакомиться с вами. Теперь же, чем больше я очаровываюсь с вами, тем больше я боюсь знакомства. Мне кажется, что я была бы не в состоянии заговорить с вами. Хотя, если бы где-нибудь нечаянно мы близко встретились, я не могла бы отнестись к вам как к чужому человеку и протянула бы вам руку, но только для того, чтобы пожать вашу, но не сказать ни слова. Теперь я предпочитаю вдали думать о вас, слышать вас, слышать вас в вашей музыке и в ней чувствовать с вами заодно. Уже одно то, что мы страдаем с вами одной и той же болезнью, сближает нас. Болезнь – это мизантропия, но мизантропия особого рода, в основе которой вовсе нет ненависти и презрения к людям. Люди, страдающие этой болезнью, боятся не того вреда, который может воспоследствовать от козни ближнего, а того разочарования, той тоски по идеалу, который следует за всяким сближением. Было время, когда я до того подпал под иго этого страха людей, что чуть с ума не сошел. Обстоятельства моей жизни сложились так, что убежать и скрыться я не мог. Приходилось бороться с собою, и один Бог знает, чего мне стоила эта борьба. Теперь я уже вышел настолько победителем из этой борьбы, что жизнь давно перестала быть невыносимой. Меня спасает труд. Труд, который в то же время и наслаждение. Из сказанного выше вы легко поймете, что меня нисколько не удивляет, что, полюбив мою музыку, вы не стремитесь к знакомству с автором ее. Вы страшитесь не найти во мне тех качеств, которыми наделила меня ваша склонная к идеализации воображения. И вы совершенно правы. Я чувствую, что при более близком ознакомлении со мной вы бы не нашли того соответствия, той полной гармонии музыканта с человеком, о которой мечтаете. Теперь позвольте поблагодарить вас за те выражения любви к моей музыке, которыми так полно ваше письмо. Если бы вы знали, как приятно и отрадно музыканту, когда он уверен, что есть душа, которая так же сильна и так же глубоко перечувствует все то, что и он чувствовал, когда замышлял и приводил в исполнение свой труд. Скажите, дорогой мой, какая есть самая первая ваша опера? «Воевода» или другая? И верно, что «Воевода» давалась на сцене. Сколько вам было лет, когда вы начали писать? Должно быть, 25 или 26? Первая моя опера есть «Воевода». Она написана на либретто Островского, очень плохо составленная. Музыка, в общем, чрезвычайно слабая, и я уже лет 7 назад придал партитуру сожжению. Она была поставлена в конце января 1869 года в Москве и была дана около 10 раз. Вот здесь одно иное дело. Издалека мне надоело. Переговоры с ней вести. И речь любовную плести. Поближе быть лицом к лицу. Давно хотелось молодцу, а издали тоска берет и видит глаз, а звук не мет. Приди, приди. Как я благословляю свою судьбу, что не нашлось тогда охотника печатать этот ребяческий музыкальный лепет, который тогда я принимал за серьезное произведение. Как бы я теперь раскаивался в этих грехах юности. Большинство авторов, которым удалось с самого начала печататься, впоследствии сожалеют о том, что их незрелые попытки преданы публичности. Я этой удачи не имел, и теперь очень этому радуюсь. Некоторые из моих первых писаний сохранились, большая же часть истреблена мною посредством огня. В том числе две оперы «Воевода», из коей сохранились танцы, и «Ундина». Роясь в библиотеке сестры, я напал на Ундину Жуковского и перечел эту сказку, которую ужасно любил в детстве. В 1869 году я написал на этот сюжет оперу и представил ее в дирекцию театров. Дирекция забраковала ее. Тогда мне это показалось очень обидно и несправедливо. Но впоследствии я разочаровался в своей опере и очень радовался, что ей не удалось попасть на казенные подмостки. Года три тому назад я сжег партитуру. Теперь я опять начинаю увлекаться этим сюжетом и поручил брату Модесту составить мне сценариум. Одобрили ли бы вы, милый друг мой, этот выбор? Была ли Ундина любимым вашим чтением в детстве? Находите ли вы теперь в ней какую-нибудь прелесть? Я рад был бы, принявшись за оперу, знать, что вы симпатизируете моему выбору сюжета. Oh! младшим детищем всегда относится как-то более нежно. Пора объективного отношения к предмету еще не наступило. Есть некоторые из моих старых вещей, которым в свое время я питал такое же пристрастие, но, боже, как я теперь охладел к ним. К некоторым я даже питаю положительное отвращение. Сюда относится опера «Опричник». Очень слабое, очень спешное и местами совершенно холодно написанное сочинение. История с «Опричником» очень курьезна. Его запретили, ибо находят, что сюжет по теперешнему времени революционный. «Je ne peux pas féliciter». Мне остается только поздравить самого себя. Ибо я рад всякому случаю, мешающему этой неудачной опере, вылезать на свет Божий. Есть у вас в «Опричнике» один номер, который меня с ума сводит. По моему впечатлению, ничто лучше этой музыки не передает. Не передает величие смерти и отчаяние вечной разлуки. При ней в моем воображении всегда стоит такая картина. Ярко освещенная церковь, на середине которой стоит гроб с мертвецом. У гроба человек, оплакивающий потерю дорогого существа. Ночь. При первой теме этой музыки горе мало-помалу затихает, склоняется перед грандиозностью смерти, но при этом аккорде тоска и отчаяние всею силою сражает человека, мысль, что никогда, никогда больше не увижусь, мутит ему рассудок, раздирает сердце, и в это время, как будто голос из гроба напевает ему печальное утешение. О, какая это музыка! За нее можно жизнь отдать. Я хотела бы с нею умереть. утраты, но прахом дорогим глумясь, презренные жуки и жестоки меня гнетет жемчужный князь. Очень меня также радует, что ваш Евгений Онегин будет исполняться в великосветском кругу. Радует вдвойне и то, что Евгений Онегин имеет такой успех, и что наше общество развивается в музыкальном отношении до того, что сумело оценить сейчас и отечественные произведения. Обыкновенно это не в свойствах великосветского общества. Оно привыкло восхищаться чужим и не сразу, а после составленной европейской известности. Дал бы Бог, чтобы это общество и в интеллектуальном отношении вообще бы развивалось. Не могу сообщить вам, мой несравненный друг, того глубокого, невыразимого чувства благодарности, которое вызвала во мне одна ваша фраза, а именно – но мысль о том, что я могу пережить вас, мне невыносима. Боже мой, как я вам благодарна за такое выражение! Как мила, как невыразимо дорога мне эта фраза! Когда бы вы знали, как я сама люблю вас! Это не только любовь, это обожание, боготворение, поклонение. Как бы ни было мне тяжело, горько, несколько ваших добрых слов заставляют меня все забыть, все простить. Я чувствую тогда, что я не совсем одна на свете, что есть сердце, которое чувствует, как я, есть человек, который понимает меня, сочувствует мне, так человечно относится ко мне. О, Боже мой, как я вам благодарна, и как вы мне дороги! Я 10 раз в день перечитывала эту фразу и невольно прижимала письмо к сердцу от избытка благодарности. Какую бесконечную радость доставило мне письмо, ваше, друг мой. Как не крепко я уверен в прочности тех дружеских чувств ваших, которые составляют все счастье моей жизни, но всякое проявление их в дорогих письмах ваших наполняет меня новой радостью. Мне только иногда жутко бывает думать, что дружба ваша гораздо выше меры моих действительных достоинств. В таких случаях приходится утешать себя мыслью, что за то достоинство моей музыки, про которое я во всяком случае могу с уверенностью сказать, что она всегда искренне и всегда прочувствована, до некоторой степени могут возвысить меня до вас. Говорю это я не для того, чтобы поскромничать. Вы такой чудный, такой исключительный представитель всех хороших качеств человеческого рода. Рядом с вами я кажу себе таким далеким от того идеала человечности, который я нашел у вас. Чего же более? Что я могу еще сказать? Теперь я знаю вашей воле меня презрением наказать. Но вы к моей несчастной доле хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня. Сначала я душе. Ты потрогай его! и быть. Судьбу мою отныне я тебе веряю. Перед тобою слезою твоей защиты умоляю. Назад мои дети были на Евгении Онегине в Большом театре. Я не была, потому что вы знаете, милый друг мой, что я не люблю сценической обстановки для хороших музыкальных произведений. Я с восторгом слушаю ваши оперы на фортепиано, но когда мне надо смотреть, как размахивают руками, склоняют голову на чьё-нибудь плечо, растягивают слова и повторяют их без всякой надобности, у меня пропадает всякое впечатление музыки. Это искусство, как и все искусства, надо больше чувствовать, чем понимать, и назначение его есть действовать на сердце и на нервы человека. Следовательно, каждый человек имеет право на него, и по этому праву я не люблю слушать того, что толкует певец, а предпочитаю чувствовать то, что мне самой чувствуется под хорошую музыку. И уверяю вас, милый мой друг, что это всегда бывает лучше того, что выражают на сцене. Никогда бы под такую чудную музыку, как письмо Татьяны, я не подумала, что оно выражает чувство провинциальной барышни, влюбившийся в столичного льва и желающий пошалить с ним. Ведь на свете бывают чувства поглубже и посерьезнее такой влюбленности. А сцена поединка? По музыке это потрясающая драматическая сцена, а по сюжету пустая донкихотская выходка. Один вздумал поволочиться, а другой, как рыцарь, вломился в амбицию. У Пушкина стих так же прелестен, как ваша музыка, но нравственное содержание ничтожно и пусто. Простите меня, дорогой мой, что я так выражаюсь о предметах вам симпатичных, но поймите, милый друг, что я хочу только сказать, что ваша музыка всегда неизмеримо выше сюжета. Когда я слушаю на фортепиано сцену поединка, я не могу передать никакими словами того, что ощущаю при этом. Я прихожу в такое состояние, в котором можно сказать только: «Ах, я больше не могу!» Когда же я читаю Пушкина эту сцену, я говорю только: «Бедненький Ленский!» И это сожаление относится к тому, что он сделался жертвою пустоты, ничтожества, рутины. Но моего сердца не трогают эти трагикомедии. Вы говорите, милый друг, что в Евгении Онегине мои музыкальные узоры лучше канвы, по которой они вышиты. Я же скажу вам, что если моя музыка к Евгению Онегину имеет достоинство теплоты и поэтичности, то это потому, что мое чувство было согрето прелестью сюжета. Вообще, мне кажется, что, признавая за текстом Пушкина только красоту стиха, вы несправедливы. Татьяна не только провинциальная барышня, влюбившаяся в столичного франта. Она полная чистой, женственной красоты, девическая душа, еще не тронутая прикосновением к действительной жизни. Это мечтательная натура, ищущая смутные идеалы и страстно гоняющаяся за ним. Не видя ничего подходящего к идеалу, она остается неудовлетворенной, но покойной. Но стоило появиться лицу, по внешности отличающемуся от среды пошло-провинциальной, она вообразила, что это идеал. И страсть охватила ее до самозабвения. Пушкин превосходно, гениально изобразил мощь этой девической любви. И я с самых ранних лет моих всегда был потрясен до глубины души глубокой поэтичностью Татьяны после появления Онегина. Итак, если я горел огнем вдохновения, когда писал сцену письма, то зажег этот огонь Пушкин. И откровенно вам скажу, вовсе не из-за напускной скромности, а вполне сознательно, что если моя музыка заключает в себе хоть десятую долю той красоты, которая в самом сюжете, то я очень горжусь и доволен этим. В сцене поединка я тоже усматриваю нечто гораздо большее того, что вы пишете. Разве не глубоко драматична и нетрогательна смерть богато одаренного юноши из-за рокового столкновения с требованиями светского взгляда на честь? Разве нет драматического положения в том, что скучающий столичный лев от скуки, от мелочного раздражения, помимо воли, вследствие рокового стечения обстоятельств, отнимает жизнь у юноши, которого он в сущности любит? Все это, если хотите, очень просто, даже обыденно. Но простота и обыденность не исключает ни поэзии, ни драмы. Независимо от сущности того, что Пушкин излагает в форме стиха, в самом стихе, в его звуковой последовательности есть что-то, проникающее в самую глубь души. Это что-то и есть музыка. Что ж, Oh, Представьте, милый друг мой, что моя героиня, то есть Иоанна Д'Арк, виновница того, что вчера я себя чувствовал в ненормально возбужденном состоянии и провел скверную ночь. Во-первых, я был в каком-то настроении подавленности перед громадностью задачи. Во-вторых, несмотря на то, что я с большим успехом окончил начатую сцену, на душе у меня было непокойно. Это со мной всегда бывает, когда мне предстоит большая увлекательная работа. Очень трудно объяснить это состояние. Хочется поскорее писать и писать. Мысли приливают к голове, приливают так, что там уже места нет. Приходишь в отчаяние перед человеческой немощью своей. С тоской думаешь о долгих днях, неделях и месяцах, которые нужны, чтобы все это сделать, обдумать, написать. Так хотелось бы вот тут, сейчас же, одним взмахом пера, кончить все разом. Наконец, вечером в этом возбужденном состоянии я принялся за чтение вашей книги. И когда дошел до последних дней Иоанны, ее мучений, казни и предшествовавшие ей отречения, где силы ей изменили, и она признала себя колдуньей, мне до того в лице ее стало жалко и больно за все человечество, что я почувствовал себя совершенно уничтоженным, а с ней думать было нечего. Под утро я выпил стакан вина, и это мне помогло. Я заснул и встал сегодня с головной болью, но здоровый. Простите за сообщение этих подробностей, но я ощущаю потребность высказаться перед вами. Недаром артисты называют свои произведения детьми своими. Смешанное ощущение острой муки, испытываем при этом, и наслаждение в самом деле может сравниться с муками деторождения, среди которых и страдают, и в то же время радостно ожидают свое дитя. Я сыграл свое второе действие сполна и имел нескромность восхищаться произведением своей музы. Это, разумеется, еще ничего не доказывает. Кто знает, может быть, это самое второе действие через 2-3 года будет вызывать на мои щеки краску стыда. Со мной это бывало. Но как бы то ни было, а я остался собой очень доволен, но, как это всегда бывает со мной, стал думать о том, сколько еще предстоит труда, сколько хлопот и стараний, чтобы добиться постановки. Оперы, не поставленные на сцене, не имеют никакого смысла. Сколько мук и разочарований на репетициях от не менее подходящих артистов, упорной тупости дирекции театров и так далее, и так далее. Да, написать сложную большую оперу – дело нелегкое, особенно когда подумаешь о судьбе ее. люблю тебя.